Насмотревшись на нее в последний раз, он повернулся спиной к свету, расстался с живыми и, уйдя в молчание, уперся взглядом в стену. Он не открыл больше рта до последнего смертного вздоха, когда тело его перестало корчиться в судорогах. У Аннетты не было времени думать о собственных страданиях. Горе Франца целиком захватило ее. Оно было беспредельным. Надо было отдаться этому горю или бежать от него, и она вся отдалась ему. В первые часы безудержные проявления этой скорби смущали присутствующих. Франц не владел собой, как подобало бы благовоспитанному человеку, которого постигла утрата. Это было отчаяние ребенка или возлюбленного. Он не хотел отойти от тела друга. Его любовь, его скорбь выражали себя громогласно. Семейство Жермена было этим возмущено. Чтобы покончить с этими преувеличениями и, главное, не давать пищи злословию, надо было увести Франца. И это поручили Аннетте. Прежде чем доставить тело в вагон, чтобы похоронить на родине, оно было перенесено в маленькую местную церковь, и там совершили отпевание. Шаванны уехали. И живые, и покойник, самый живой из них, угасший светоч их рода. Невольно вспоминала старина, когда на похоронах несли за колесницей и гербами опрокинутый факел. С Аннеттой простились коротко и чопорно. Госпожа де Сейжи Шаван, сестра Жермена, заставила себя выразить Аннетте сердечную благодарность за ее великодушные заботы. Подавив затаённую неприязнь, она сделала над собой усилие и даже поцеловала Аннетту.